Вскоре после рассвета подошёл Джесси. «Что думаешь?» – спросил он у Хорохира, поглаживая бороду. «Думаю, они вернутся. Было бы замечательно ошибиться, но Хорохира не мог ответить иначе. Доказательств, впрочем, у него не было, лишь интуиция». На мысленном взором Хорохира нарисовал в голове образ Гоурева, которому подчиняются трое или четверо редбеков, возглавляющие большую стаю в полусотню голов. Редбек среди редбеков. Огромный, сильный, но сверх того сообразительный и хитрый. Он наслаждается охотой. Пока Хорохира и его друзья изо всех сил старались сбежать, он следил за ними и с восторгом обнаружил отличные охотничьи угодья Джесси Лэнд. И теперь приказал своим подчинённым выжидать, словно бы желая продлить веселье. Хотя, конечно, это всё может быть просто плодом воображения Хорохира. Может быть, Гоуревы просто увидели, что деревня защищена слишком сильно, и сбежали. Хорошо, если так. «Дэнко», – произнёс Джесси, бросив взгляд на останки рейнджера. «Включая его, мы потеряли троих. Значит, остаётся 21 рейнджер, я и ваша команда». «Вы не выпустите Ситору?» – спросил Хорохира. «Она пригодится в бою». «Не представляю, с чего бы кто-то из скрытой деревни сражался за Джесси Лэнд. Но ведь нам тоже незачем это делать». «Кстати, а почему вы не сбежали? Можно было убить или связать Яни, и у вас могло получиться». «Честно говоря, я про это не думал. Но это означало бы бросить Ситору, так? Не уверен, что я могу так поступить. Плюс, наш Кузок, похоже, неплохо сошёлся с Яни-сан». «Послушай-ка», – вмешался Кузок. «Давай сразу поясним. Мы с Яни-сан не в таких отношениях». «Я этого и не думал». «Но вообще она бывает милой, хотя по ней не скажешь». «Наверное, грубо прозвучало». «А?» Яня резко пнула Кузока в бедро. Должно быть, догадалась о сказанном. «Ай, Яни-сан, хватит! Это совсем не мило!» «Вы и правда сошлись», – усмехнулась Шихору. «То есть и он умеет сходиться с кем-то? Не то, что я!» – пробормотала себе под нос Мэри. «Юма тоже подружилась с Толкином». Юма надула щёку. «Кстати, Джесси, с ним ведь всё хорошо?» Толки не пострадал. Джесси пожал плечами. «Он предводитель рейнджеров. Толки пусть и не велик ростом, но очень умён». «О-о-о!» протянула Юма. Юма сразу поняла, какой Толкин крутой. Он знает, как делать дело. «Кстати, после Толкина я больше всего доверяю Яне», продолжал Джесси. «Силы ей не занимать», кивнул Кузок. «Нара!» тут же выкрикнула Яне и подала ногой ему под зад. Кузок, конечно, в доспехах, но пинок выглядел болезненным. «Да, а ещё поручите жителя мне», начал было Хорохира и бросил взгляд на Йог. Он не услышал ничего необычного, вроде бы, но что-то его встревожило. «Мне стоило додуматься». Джесси развернулся к посёлку. «Яни, автоэва!» Яни на мгновение замешкалась, глядя на тело Дэнко, но почти сразу вскрикнула. «Яй!» Бегом бросилась вслед за Джесси. «Хорохира-кун!» – закричала Шихору. «Идём!» – приказал Хорохира и побежал за Джесси и Яни. Джесси выглядел спокойным, но Яни явно было не по себе. Она постоянно пыталась выбежать вперёд, но Джесси каждый раз одёргивал её. «Яни-сан!» Кузок, похоже, очень тревожился за женщину-рейнджера. «Слушай, Хорохира, неужели...» «Гоурионы!» – сказала Юма, прежде чем Хорохира успел ответить. «Наверное». Словечко звучало как обычная бессмыслица в стиле Юмы, но в то же время Хорохира подозревал, что она права. Юма перестала слышать их голоса и расслабилась. «Это могла быть уловка», – проговорила Шихору. «Видимо, так и есть». «Ситора!» – воскликнула Мэри. Не то чтобы Хорохира забыл про Ситору Энбо и Кичи, но всё же это удивительно. Мэри и не сказать, чтобы дружна с Ситорой, да и остальные тоже. «Хару, Ситора в камере. Она не сможет сбежать. Мы должны скорее выручить её». «Да». «Она, наверное, ждёт, что ты придёшь за ней». «Наверное». «Что это со мной?» Хорохира прижал руку к груди. «Что это за неуютное чувство? Мэри ведь совершенно права. И всё же, я разозлился? Но почему?» «Нет, это, пожалуй, не совсем злость. Правда, что именно, непонятно». «Да какая разница, что с ней будет?» – закричал Кузок. «Ну, конечно, есть разница», – тут же возразила Мэри. «Ладно, я, может, перегнул, но всё же. Разве о ней мы должны сейчас волноваться? Она ведь даже не одна из нас». «А сколько раз она нас выручала? И она любит Хару». «Это её проблема, разве нет?» Харухиро просто пришлось изображать её парня, или любовника, или кого там она хотела, неважно кого. Это она его заставила. И что теперь? Бросить её? Я этого не говорил, просто... Просто что? Ладно, забудь. Я не хочу ссориться. Но почему ты, Мари-сан, её защищаешь? Не понимаю. Я тебя тоже. Если бы спор затянулся дальше, то Харухиро, наверное, пришлось бы вмешаться. Хотя, может, и нет. Может, он не нашёл бы, что сказать. Харухиро попытался представить себе, как поступил бы, но ничего не получалось. Как бы то ни было, хорошо, что они закончили. От их перепалки ноет в животе. Из чего вообще Кузак с Мэри ссорится из-за Ситоры? С Кузаком я не согласен, но хотя бы могу его понять. Но Мэри, почему она приняла сторону Ситоры? Может, она думает, что мне и правда стоит сойти с Ситорой? Вообще-то я предпочёл бы выбрать сам. Хотя, конечно, бросать Ситору я не намерен. Послышались отдалённые крики. До посёлка ещё 300 метров. Что там происходит? Что-то случилось? Пока ещё не видно, но похоже, дело плохо. Харухиро вдруг ощутил какую-то неправильность. Точнее, внезапно осознал, с ним что-то не так. Он чувствовал себя своего рода окрылённым. Проснувшись в той комнате, наедине с Мэри, когда же появились Гоуривы, он даже не напрягся. Он был спокоен. Наверное, слишком спокоен. Да, это не в его характере позволять обстоятельствам слишком уж сильно брать над собой верх. Но всё же, сейчас Харухиро ощутил некую едва заметную оторванность от происходящего. Гумы не так уж сильно отличаются от людей. Харухиро осознавал это. Но тело рейнджера у северной наблюдательной вышки воспринимал просто как предмет. Сочувствовал ли он Яне, только что потерявшей сородича, и, вероятно, товарища? Едва-едва. Да нет, ему было просто всё равно. Происходящее почему-то казалось ненастоящим, словно игра. Но ведь это не игра.